что Распутин открыто заявил Щегловитову: «Ты проиграешь процесс, и ничего из него не выйдет». Еще до окончания процесса Распутин уже предсказывал оправдание Бейлису. «Евреи не нуждаются в крови христиан. Это я знаю лучше, чем ты», — уверял он министра юстиции. После своего увольнения Щегловитов обратился к Распутину помочь ему снова стать министром. Распутин ответил ему довольно грубо, что только после его смерти он может рассчитывать на министерский пост. После смерти Распутина Щегловитов действительно сделался на короткое время председателем Государственного совета. Когда по случаю процесса Бейлиса началась страшная травля на евреев, я просил Распутина повлиять на царя о прекращении этой ужасной травли. Он неоднократно старался заговорить с царем по поводу процесса Бейлиса, но всегда получал ответ не затрагивать этого вопроса. Такое отношение царя сильно не нравилось Распутину. Он предполагал, что царь имел особые причины обращать большое внимание на науськивание Щегловитова. Во время переговоров с министрами относительно необходимости облегчения положения евреев приходилось часто выслушивать ответ: «Гурленд этого не хочет». Этот господин Гурленд играл странную роль. По рождению своему еврей, сын раввина в Одессе, перешедший уже взрослым в христианство, он сделался страшным юдофобом и сумел завязать хорошие отношения с министрами. Как раз в то время он был главным редактором правительственной газеты «Россия». Он поддерживал открыто партию старого двора и агитировал против молодого двора. Несмотря на это, он имел сильное влияние на царя в еврейском вопросе. Я подозреваю даже, что фактическим застрельщиком процесса Бейлиса был Гурленд. Во всяком случае, он был неофициальным руководителем по этому поводу проводимой антиеврейской пропаганды. Совещания о том, как использовать этот ритуальный процесс вообще в борьбе с еврейством, состоялись на его квартире. Единственный обвиняемый Бейлис был оправдан, но в связи с этим процессом были привлечены к ответственности за превышение власти и другие противозаконные деяния начальник Киевской уголовной полиции и другие полицейские чины. Их приговорили к довольно суровым наказаниям. Делегация, состоявшая из московского раввина Мазо, киевского сахарозаводчика Льва Бродского и петербургского финансиста Герасима Шалита, обратилась ко мне с просьбой исходательствований помилования осужденных. Я добился этого. При этом случае я должен отметить, что не только сам Герасим Шалит, но остальные члены его семьи всегда охотно отзывались на обращаемые к ним просьбы о помощи нуждающимся своим единоверцам. Непостоянство царя отзывалось очень неприятным образом также в еврейском вопросе. Хотя он и был преданным другом Распутина, врага реакционных союзов, он все же одновременно был беспрекословным последователем этих же союзов. Поэтому Распутин не осмеливался открыто нападать на эти организации, хотя он при каждом удобном случае старался им вредить. По моему совету, он уговорил царя прекратить выдачу сумм для поддержки известного реакционного деятеля Пуришкевича. Когда Пуришкевич узнал, что виновником прекращения этих ассигнований являюсь я, он стал моим злейшим врагом. Впрочем, Пуришкевич имел еще другую причину ненавидеть меня и Распутина. В руководимом им союзе Архангела Михаила играл большую роль дружественный мне прокурор Розен. Все поступающие в союз жалобы на евреев поручались ему для проверки. Я добился того, что эти жалобы Розеном передавались сперва мне. Могущие иметь для евреев нежелательные последствия жалобы мною сжигались, и только самые безобидные передавались обратно в союз. Пуришкевич начал подозревать Розена. С большим портфелем, набитым жалобами на евреев, его проследили около моей квартиры. После этого он был смещен с должности секретаря Союза Архангела Михаила. Для него это была потеря небольшая, так как он от меня получал в месяц 2000 рублей и имел еще другие доходы. Розен объяснил мне секрет успеха у царя реакционных провинциальных губернаторов –